Глава 14. Первый был одет в элегантный костюм и читал газету, согнув ногу в колене и положив ее на другую. Бонд рядом с ним выглядел совсем уж жалко. Потрепанный жизнью дядька с редкими всклокоченными волосами. На нем была цветастая рубаха и легкие штаны. В руках он держал сигарету и смотрел куда-то поверх фотоаппарата. Еще раз вздохнув, я взглянула на Никиту. Он чуть заметно улыбался, зато глаза просто сверкали. Заметив мой взгляд, невинно поинтересовался. «Что-то не так?» И как только невысказанная мисс снова повисла в воздухе, я чуть глаза не закатила. «Осмелюсь спросить», — ответила с вежливостью, граничившей с сарказмом. «Кто эти люди?» «Я их не знаю». Увидел их за столиком и подумал, что будет интересное фото, ведь они такие разные. И все-таки вместе, пробормотала я, поглядев на фотографию, снова обратилась к Никите с вопросом. «А что за кафе? Вы, конечно, не помните?» «Почему же?» «Прекрасно помню. Кафе Ника». Видя, что я нахмурилась, он добавил. «На пересечении Нижней набережной и Калининской улицы». «Прекрасно», — улыбнулась я. Он растянул губы в ответной улыбке. «Скажите, а вы случайно не используете чернила для перьевых ручек?» Со стороны, наверное, наша беседа выглядела фальшиво учтивой. Да мы и сами это понимали, однако продолжали. Вот и Никита, выслушав мой вопрос, строя самую внимательную мину на свете, ответил. «Совершенно случайно использую. Мы ими подписываем фотографии. Может быть, видели в холле?» «Ну, конечно», — согласилась я. «Еще какие-то вопросы?» — в такт мне поинтересовался он. Очень захотелось оттаскать его за уши. «Нет, мне все ясно». «Тогда продолжим». Занятие шло еще пару часов, но теперь мне было не до него. «Итак, Никита совершенно точно из банды моего Бонда, причем не скрывает этого». Сия демонстрация, а также название кафе и его адрес, совершенно четко намекают, что час икс наступает. Скоро мы встретимся. Я задумчиво уставилась перед собой, свернув губы трубочкой. Конечно, Бонд следит за мной, но что-то подсказывало, что события, происходившие в последние дни, не на все 100% являлись ответной реакцией на мои поступки. Меня ловко вводили за нос, подталкивали к концу действия, но постепенно, выжидая момента. Теперь, по всей видимости, он наступил. Вот только интересно, что это за момент? Периодически я кидала на Никиту взгляды. Иногда он отвечал мне невинной и доброжелательной улыбкой, а я только старалась глаза не закатывать. Наконец мероприятие закончилось, и мы стали выгребать из каморки. «Кстати», — вспомнил Никита, — «так как вы оплатили стоимость материалов, то можете забрать фотографии, если, конечно, хотите». Кроме меня, подобное желание никого не посетило. Что неудивительно, зачем им фотографии Бонда? «А тебе зачем?» — хмыкнул внутренний голос. Но у меня был готов ответ. Подобное соседство за одним столиком — это как минимум отличная улика. Грех не воспользоваться, как говорится. «Я положу в конверт». Никита исчез в комнате, я осталась в холле, пока все расходились. «Возьмите наши программки и визитки». Девушка, наливавшая кофе, раздала всем буклеты. Тут вернулся Никита и протянул мне конверт. Я демонстративно заглянула в него, чем вызвала усмешку. Фотография была на месте, и кроме нее ничего. «Всего доброго», — язвительно улыбнулась я, направляясь к выходу. «Захотите почаще», — услышала ответ Никиты. Я спускалась по лестнице, когда меня окликнул один из ребят, шедших следом. «У вас выпало из буклета», — указал на визитку, лежавшую на ступеньке. Я быстро подняла ее. На белом куске картона было только одно слово. «Горячо». Хмыкнув, я направилась к выходу. «Что ж, с таким замечанием не поспоришь». Визитку я положила в карман, с удовлетворением отметив, что Бонд скоро предстанет передо мной во всей красе. Следующее утро опять началось со звонка в дверь. Так как спать я легла поздно, то сей факт не порадовал. Еще меньше порадовали двое из ларца — Алексей и Максим. «Что случилось?» — хмуро поинтересовалась я, открывая дверь. «Пожар, землетрясение. Кто-то опять ограбил ваш банк». Они быстро переглянулись, и Алексей спросил: «Можно зайти?» «Вы сюда как на работу ходите», — проворчала я, поворачиваясь и следуя в кухню. Они бесшумно появились следом. Щелкнув чайником, я прислонилась к холодильнику и выжидающе уставилась на них, скрестив на груди руки. Мужчины опять переглянулись, на этот раз заговорил Максим. «Ирина Дмитриевна, позвольте спросить, где вы были сегодня ночью?» На мгновение под ложечкой неприятно засосало, но я вспомнила, что у меня куча свидетелей, так что до меня в любом случае не докопаться. Ходила на ночь печатью в местной фотолаборатории. «Что?» — не поняли они. Пришлось вкратце объяснить. «Вы увлекаетесь фотографией?» — теперь Алексей задал вопрос. «Я же дизайнер». Кажется, этот ответ не показался ему удовлетворительным, однако они промолчали. Вообще чувствовалась некоторая нервозность, и я, не выдержав, спросила: «Что все-таки происходит?» Щелкнул чайник, я стала наливать чай. «Сегодня ночью был убит директор нашего банка, Хмелев Игорь Владимирович», — понизив голос, заметил Алексей, а я от неожиданности повела чайником, разлив кипяток по столу. «Что?» — повернулась к ним. «Как убит?» «Застрелен». Мы немного помолчали, мужчины были растеряны, я тоже. «А зачем вы мне это рассказываете?» — наконец додумалась я задать вопрос. Они снова переглянулись, я расширила глаза. «Вы что, думаете, я причастна?» Я даже договорить не смогла от ужаса и удивления. И тут же в голове щелкнула вчерашняя мысль о том, что момент встречи с Бондом настал не просто так, а по какой-то причине. «Мы стараемся не делать поспешных выводов», — уклончиво ответил Максим. «Во сколько началось и закончилось ваше ночное мероприятие?» «Началось в 10, закончилось 2 часа ночи. Кто-то может подтвердить ваше присутствие?» «Конечно», — зло ответила я, а про себя подумала: «Надеюсь». Ибо если это мероприятие было подставным, то концов будет не сыскать. Но реклама в интернете, люди, пришедшие навстречу, или они тоже были актерами? Слишком заморочено. «В котором часу вы были дома?» Я снова разозлилась. «Вы не имеете права подозревать меня и допрашивать тоже. Если у следствия возникнут вопросы ко мне, я отвечу на них. Но это маловероятно. Только вам в голову могут прийти такие нелепые мысли». «Ирина Дмитриевна», — наставительно высказался Максим, — «не спешите бежать к следователю. И можете не сомневаться, вы попадете к нему на допрос, как только в его руках окажется вся информация». «Какая еще информация?» «Посудите сами. Вы свидетель преступления. Я имею в виду ограбление банка. Вор якобы отбирает у вас скутер, но на следующий день, движимый непонятными порывами, возвращает. При этом вы — бывшая любовница нашего прямого конкурента, с которым после длительного перерыва стали снова видеться. Вы крутились недалеко от банка в день ограбления. Вы стараетесь ускользнуть от разговора, и у вас нет алиби на сегодняшнюю ночь. Даже если в фотолаборатории подтвердят, что вы были там. Хмелев был убит ориентировочно с 2 до 3 ночи у себя дома. От вас до него 10 минут езды. Тем более, если вы возвращались из центра, то ехали мимо. Так что подумайте хорошенько, Ирина Дмитриевна, прежде чем отказываться от сотрудничества с нами».